Глава 83. 15 июня преподобному Бобби Хокинсу позвонила Лиз Пирс из журнала People и попросила у него интервью. Ей поручили написать о нем в сентябрьском номере. Биг начал отказываться, затем сказал, что ему очень приятно, и он польщен. «Я буду рад, если вы напишете о моей службе», — в итоге сказал он ей. Но как только он положил трубку, его голос сразу изменился. «О, Пал, если я откажусь, эта журналистка подумает, что я что-то скрываю. А так я, по крайней мере, смогу проследить, о чем она пишет».